Атон услышал какой-то звук, который ему не понравился, и, подняв автомат, он разрядил пару очередей в коридор за командным троном королевы. После этого рухнуло тело. Офицер Рейвс Р-90, он хотел их атаковать из засады. Его отряд сделал контрольный выстрел в голову. «Сэр, используйте свой слух, будет полезно. В этом коридоре должен стоять пулемет». Джаффа медленно и методично очищал корабль. Это ему напоминало сражение за гаулдов, которыми он не гордился. Как он выслеживал в системе тоннелей людей, чтоб привести к своему господину. Слишком много параллелей, но тут это не слабые существа, а опытные охотники. Чести в их убийстве больше. Трое из его отряда стали для контроля коридоров, а несколько достали светильники, дабы поставить их на приборные панели, кресло королевы или просто повесить на потолок. Нужно максимум света, если отсюда пойдет очередная волна наступления. Потом перенести патроны, огнесмеси, воду из грузовых отсеков. Люди слишком много пили во время боя, чтоб справиться со стрессом, а Тон это понимал. Ведь это их первая битва против злых богов, он и сам испытывал нечто подобное, когда шел сражаться против одного из мелких губернаторов Херуура, который потом присягнул Апофизу, и в конечном итоге Анубису. А Тон помнил внушаемый страх перед гаулдов, и чувство ни с чем не скрываемого удовольствия, когда убил его. Жители Пегаса убивают свой страх, свой ужас и большое потребление воды не порок. Проблемой это было бы не будь памперсов, Рейфы их бы резали в моменты чрезвычайной уязвимости. Как только все было закончено, Атон протрубил в рог кодированным сигналом, его отряд заткнул уши. Если честно, да, звук рога в закрытом помещении больше похоже на извращенную пытку гаулдов, но такой способ связи, отправлять посыльного никто не являлся чокнутым, слишком большой риск. Свободно можно было ходить только по грузовым отсекам и ангарам. После этого сложно использовать свой слух, пошутил один из его отрядов. Да, ударяет как звуковая граната. Атон допустил некоторую вольность, но внимательно за ними следил. Было бы глупо умереть в шаге от победы из-за высокомерия. «Сэр, это так необходимо», сказала Тейла, которая выглядела несколько нелепо в броне королевы смерти, которую мы нашли на флагмане. А еще в отряде вокруг нас, который состоял из 20 человек, было много баллистических полицейских щитов. «Ты наш самый быстрый и лучший шанс окончить это быстро, ты же уже знаешь, как с центральной консоли блокировать все остальные». «Да», сказала Тейла, которая должна была разбираться как в технологиях рейфов, так как была центральным подопытным материалом, и технологиях древних. В общем, училась на двух факультетах. Все вокруг нее передернули затвор Р-90, и мы отправились из грузового отсека Улья к центральному командному мостику. Спустя 9 часов после начала операции, большая часть корабля оказалась под нашим контролем, но дальнейшая игра с рейфами в кошки-мышки начала меня раздражать, поэтому решено было снять ими поле. Тейла с центральной консоли заблокирует любое управление кораблем с других консолей, и с трикодерами команды убьют оставшихся рейфов. Этого нельзя было сделать раньше по банальным причинам: королева была на корабле, а не под седативными, как и ее старшие помощники. Они не до конца знали о связи между кораблем и рейфами. Но если основной старший персонал мертв, то можно попытаться запустить корабль и решительными действиями перебить оставшихся. Тейлу вели под усиленной охраной и очень внимательно готовясь к открытию огня по любому поводу. Добираться до мостика пришлось практически 20 минут. В основном переживали на лестничных пролетах, и да, рейфы тоже придумали лестницы. Кажется, любой гуманоид придумывает лестницы. Атон, поприветствовал мастер Джаффа подполковник. Подполковник, Джаффа кивнул. Вокруг все освещено, неожиданная атака исключены. В 20 метрах в каждом коридоре стоят тяжелые пулеметы и огнеметы. Мы готовы к любым неожиданностям. На то они неожиданности, чтоб просто на них реагировать, а не быть готовым, усмехается землянин. Связист подал сигнал с помощью рога, все заткнули уши, чтоб сняли ими поле. Сигнал вообще-то передается по цепочке, так как звук все же затухает, поэтому сигнал добрался до джампера, оснащенного устройством и очень хорошо охраняемого. Спустя пару минут экипаж отключил устройство, и везде на Улье вновь появился приглушенный свет. Тейла подошла к центральной командирской консоли и начала тыкать по рейфов. Это не сенсоры, но где-то близко. Пусть будет сенсором. Это подполковник Лестериус. Блокировка снята. Всем отрядам воспользоваться трикодерами и уничтожить остатки рейфов, приказал он по связи. Тейла все еще использовала интерфейс рейфов. «Все в порядке, да», — сказала Тейла. «Просто операционная система имеет другую логику, чем в ваших системах, и есть определенный дрейф за 10 тысяч лет. Windows за 10 тысяч лет, наверное, сделали бы примерно 1000 новых операционок», — сказал другой солдат, при этом внимательно следя за обстановкой. Зажегшиеся консоли проецировали различную информацию. «Вот», — Тейла нажала на нужную кнопку. «Я ввела блокировку всех систем корабля, до того момента, как я не отменю его». Атон указал на свой трикодер. Он отфильтровал всех живых существ. На корабле все еще оставалось 34 рейфа, но к ним уже двигались отряды людей, которые их преследовали. «Сэр, на один из резервных частот перешел один из отрядов. Перед нами девочка рейф, ей от силы лет 10. Уничтожить, оглушите», — приказал подполковник и вздохнул. «Ксеноцидная война не является чем-то приятным, поэтому он просто предпочтет засунуть детей рейфов, а он ожидал, что подобных можно встретить в стазис и потом разобраться когда-нибудь. Ребенок», — Тейла была шокирована. «Рейфы способны к живорождению, я это говорил, но вряд ли королевы этим занимаются постоянно, только для девочек, так как девочки лидеры ульев». Подполковник пожал плечами. «Но помним, она все еще рейфы, поэтому, наверное, стоит ее застрелить, но лучше не возлагать на людей, которым этот улей будет сниться в кошмарах, дополнительную моральную дилемму. С гаулдами так не церемонились». Атон подал свое мнение. «Но те были змеи, а не гуманоиды, эмпатия не включалась. В общем, если ее и убьют, то это сделает не группа, находящаяся в стрессе. Психология людей странная, всегда была странной». «Сэр, быстрее, Шепард, у меня много работы, и у вас тоже, ведь вам нужно переместить 400 стрел к вратам», — сказал Лестериус. Он сидел в каком-то нише рядом с мостиком. Сюда перенесли складный стол и несколько ламп. В углу был станция связи, которая позволяет связываться с разными отрядами. Большая часть войск отступает на другие планеты, остаются только охрана и специалисты. Джинаи забрали своих погибших и раненых, также сделала и экспедиция. 200 человек с каждой союзной стороны оставались. Тейла и Анис разбирались с устройствами управления ульем, так как нужно поднять корабль и войти в гиперпространство. Благо, подъем с поверхности проще, чем посадка. Нужно активировать антигравитационные двигатели, поднять нос вверх и активировать субсветовые двигатели. В теории. Практика покажет. «Сэр, лейтенант Форд сильно пострадал, и мне отправить ему цветы?» — спросил Лестериус. «Вы запретили мне участвовать в штурме, и мой человек пострадал». Лестериус отвернулся от бумаг и поднял глаза на пилота. «Погибло 94 человека, мне вас клонировать и приставить к каждому человеку? У каждого из этих людей были друзья, знакомые и любимые, отцы, матеря и другие родственники. Для каждого из них он был незаменим, но каждый из них согласился на этот штурм с риском для жизни. Лейтенант Форд не особенный, он обычный легко заменимый солдат, в отличие от вас, Тейла или Маккея, или любому из Токра, и что бы вы ни думали, вы не терминатор. Попади в ту же ситуацию, вы бы погибли». «Легко заменимый», — майор был возмущен. «Да, если требуется, лейтенанта можно подготовить за 3 месяца или полгода, любая война пример этого. Боевой пилот реактивного истребителя готовится год-полтора, и то это был расходный материал. Именно поэтому правительство создает постоянно определенный запас компетентных пилотов, так как тренировать их во время войны будет невозможно. Кстати, сравнивая нас, я тоже легко заменимый. Погиб командир полка, можно повысить его заместителя. Для стабильности политической системы все должны быть легко заменимы. Должны мне прийти все родственники всех атазианцев, хаффанцев и джинаев, как вы, и спросить, почему их любимые погибли. А лейтенант Форд даже не погиб, так я не понимаю, почему вы тратите время». «Сэр, человек, за которого я отвечаю, пострадал. И я вам уже ответил, что риск был приемлемым, а рисковать опытными и незаменимыми для меня пилотами я не намерен. Если это все, можете идти, у вас есть работа. Переместите стрелы джинаев им, я хочу покинуть эту планету, забрав врата». «Вы считаете, что давать стрелы военной диктатуре правильно? А думаете, давать землянам космические корабли правильно? Чем мы животные, которые постоянно хотим с кем-то повоевать, заслужили космос. Джинаи ничем не отличаются от нас. Будут ли они использовать стрелы для завоевания, не знаю, может быть. Но как будто наши генералы не думают о прекрасных идеях нанесения ударов по врагу из космоса. Или о спорах, кто будет контролировать кресло древних, когда реально его контролирует оператор. Впрочем, это не важно, я дал свое слово, его дала доктор Вейер. На этом обсуждение закончено. Теперь идите работать. «Мне нужно убрать весь этот беспорядок». Лестериус продолжил работать, требовалось составить множество отчетов, с детальным пояснением своих решений, отчеты о гибели солдат под его командованием, обстоятельства гибели и переправления остатков тел, для проведения экспертизы, которая должна быть проведена. Хоть никто из людей из Млечного Пути не погиб, но было несколько раненых. Нужно было написать отчеты, для того чтобы солдаты имели основание на пенсию. Конечно, аналоги саркофагов древних вылечат все что угодно, но это не значит, что правительство не обязано платить по своим счетам. То же самое касалось и пегасцев, те хорошо сражались и достойны правильного отношения. Александр вообще стал задумываться, какого черта тараканы в голове у Шепарда, или он был слишком черствым, так как Шепард вырос в поколении, что не пугается ядерных войн. А самое страшное, что он видел, это падение черного ястреба. Для таких, как подполковник, концепция, что будет потеряно целый батальон одним тактическим ядерным ударом, была приемлема, а Шепард ходит к нему из-за одного раненого солдата. Лестериусу это даже в голову не пришло бы подобное. Когда он был лейтенантом, им рассказывали, что среднее время жизни лейтенанта в конфликте уровня Вьетнама 8 минут. В конфликтах большей интенсивности – выживание возможно только у подводников и слишком везучих армейцев. ВВС вообще закончится первый, кто не успел взлететь, погибнет, а после того, как закончится топливо, катапультирование и пилот становится пехотинцем. Что, черт возьми, изучал Шепард? Или насмотрелся Топ Ган? Победа силой дружбы. Тейла сидела на троне королевы, и ей поступало много информации прямо в мозг. Это утомляло, использовав свою генетику. Она сразу же заблокировала систему связи и системы транспондеров, после чего вместо солдат на корабль пришли ученые, в частности Анис, которая являлась экспертом по технологиям с нейронным интерфейсом. Именно она тренировала Тейлу управлять подобными технологиями, та училась на примере крейсера королевы. Однако Улей передавал больше информации, и требовалось больше концентрироваться. Системы же, которые позволяли людям присоединиться к системам контроля, не были настолько совершенными, поэтому ей своим генетическим кодом пришлось разблокировать для токра консоли, но и они помогали мало. Программа гиперпространственного скачка утомляла ее, а ведь таких скачков нужно будет сделать несколько для перемещения к Атлантиде. На самом деле они будут лететь 3 недели. Судя по тому, что ты сказала, королева должна в ручном режиме просчитывать, в какие системы прыгать для того, чтобы сохранять корабль в нормальном состоянии, а также то, что гипердвигатель несколько зависим от гравитации. Вот список нужных систем, где можно восстановить корпус. Анис передала ей планшет с нужными системами, Тейла стала усиленно соотносить эти системы с картой, что ей показывал компьютер корабля. Та дала команду, чтоб на экране отображались данные. Вот эта система. В 47 световых годах от нас. Там нет звездных врат, учитывая, что рейфы знают, что их корабль захватили, стоит избегать самых очевидных мест, где нас могут найти. Тейла кивнула, запуская программу просчета гиперпространственного прыжка, замелькали тысячи формул, отчего у нее рябило в глазах. Готова к гиперпрыжку. Подполковник, мы полностью готовы к прыжку. По связи ученая связалась с военным командиром. Принято. Мы оставим вам припасы. В каждой системе, что останавливаетесь, связывайтесь с нами через врата. Да, подполковник, спокойно ответила Токра. Она вела масштабный проект, смысл которого полностью подчинить технологии рейфов экспедиции, поэтому дополнительно Тейла к головной боли от компьютера рейфов она сидела полностью облепленной датчиками мозгового сканирования. Удачи, и избегайте боев, я уверен, Анис, у вас нет удачи за В1, и вы довезете этот корабль в целостности и сохранности. Разумеется, исследование технологий рейфов станет моим самым масштабным проектом. Они весьма интересны, особенно мне интересно, как выращивать корабли. Это позволит изменить всю постройку кораблей в галактике. Женщина была взволнована. Нужно улучшить ряд систем, таких как снабжение, но то, что на корабль не будет уходить миллионы тонн материалов, это самый большой подвиг рейфов. Тейла поморщилась, как ученые хвалят рейфов за что-то, но действительно корабль «Люли» был прекрасным. С технологической точки зрения, так он был ужасным, постоянный полумрак подходил чувствительным глазам рейфов, а людям нравилось больше света. Жаль, мне нельзя поиграться с системами регенерации, подключив их к наквадах реакторам, тогда бы корабль летел прямо к нужной точке без выхода из гиперпространства для регенерации. Он приедет, можете сколько угодно играться. У меня тоже большие на него планы. Объем его грузовых отсеков позволяет содержать миллионы тонн припасов. Представьте, если загрузить грузовой отсек ракетами, системы телепортации, связанные с пусковыми установками, залп в пару тысяч ракет, а потом еще раз, и еще раз. Этот корабль станет ужасом трех галактик. Предпочту термин «символ свободы». Но если вы выстрелите 6000 ракет, каждая из которых будет нести гигатонну в тротиловом эквиваленте, это действительно в состоянии вызвать ужас в трех галактиках. С другой стороны, хранить столько ракет опасно, и нужно разворачивать промышленное производство таких ракет. Интересно, почему рейфы, не знаю, не выращивали ракеты, ведь у них есть стрелы, практически готовая ракета. Рейфы не используют того, что не могут вырастить, ответила по связи Анис. А для таких ракет придется использовать на квадах, значит, его нужно будет добывать и обрабатывать. Они попали в петлю самодостаточности, а отсутствие врагов заставляет их стагнировать. Понял, удачи в игре с кораблем рейфов. Анис повернулась к Тейле, та смотрела на нее выразительным взглядом. У меня что-то на лице. Вы с подполковником были бы хорошей парой. У вас полное взаимопонимание. Токра замирает и обдумывает это предложение. Он обращается к моей гаулдовской натуре, которая просит все взрывать, потом оценить результаты и еще раз взорвать. Это приятно. Но не думаю, что у нас что-то получится, несмотря на его интеллект. И вообще, следи за параметрами. В гиперпространство прыгать — это не морковку из грядок дергать. Как будто ты проверяла, буркнула Тейла, и начала последнюю подготовку к прыжку. Примечание к части. Итак, я, пожалуй, должен пояснить за размеры всего в звездных вратах. Для начала, официалам верить вообще нельзя. Итак, в прочитанной главе вы узнали о том, что корабль «Люли» 6 километров в длину, однако у каждой королевы могут быть свои размеры корабля. Итак, начну по порядку. Корабль «Люли» 6 километров в длину, потому что «Ули» в 11,7 раз больше «Дедала». Это дает, что «Дедал» размером где-то 512 метров, что в два раза больше объявленных 225 метров на Вики. Данные поступили из журнала «Хедовэдэцэллитстион», там даже у одинаковых классов разные размеры. https://www.dipsom.media.url/.http://3.2f2f7.wfm7.wurzif56.1j.pgtrif.vit3d640%26.srop3.smart26.auto3.web26.s3d3.e8826d0e8402f1174.3c3d1974.3a4.7.4.52rdt равно 52 2164.56 Вот тут вы видите официальное изображение Дедала. https://www.deviantart.som.nepsters.art.journal.03/.dedalus/.anon753108635. Прошу обратить внимание на ангар, там стоят 302Е, истребители, чьи размеры 26 метров в ширину. Итак, 4 выстроившие в ряд 302Х должны иметь размер 104 метра. А ведь в ангаре полно еще свободного места. Есть массивный блок для припасов и субсветовых двигателей, и еще впереди место есть свободно. Если мерить в 302Х, хоть не в попугаях, можно расположить еще 4 истребителя и 2-3 у задней стенки. Набирается больше 225 метров, а ангар — это половина от длины корабля. https://www.deviantart.som/buzanarbiard/dedalus/1111712313. Дополнительные пруфы и размеры укажу, когда проснусь. Глава 7. Сэр, Лестериус уже начинает раздражаться, что все его хотят видеть. Правда, в этот раз проситель был довольно необычный. Перед ним стоял лейтенант Форд, и выглядел тот довольно бодро. Правда, подполковник стал переживать из-за причин этой бодрости, в частности потому, что у него левый глаз полностью черным. «Прошу дать мне задание, я полностью готов». Учитывая, что его менее суток назад жрала королева рейфов, а еще был взрыв напалма, конечно, большая часть огня пришлась на королеву, но все же, ту поместили в стазис, как и девочку рейфа, от греха подальше, Потом можно провести допросы, когда работы станет меньше. Тут в его кабинет вбегает доктор Беккет. Что вы тут делаете? Вам нужно лежать. Я готов, мне нужно получить задание и дальше сражаться с рейфами. Решительно сказал Форд. Лестериус заметил некоторую нервозность в его движениях, а еще у него был полностью черный глаз. Похвально, лейтенант, меньше рейфов лучше для всей галактики. Именно такие солдаты мне нужны. Вы проявили необычайный героизм и стойкость. Возможно, мне стоит подумать о вашем повышении. Подполковник встал из-за стола и начал нахваливать чернокожего мужчину, при этом другой рукой указал доктору отойти. Не понимающий Карсон это сделал. У нас есть данные о следующем улье. Я дам вам отряд, вы возглавите его. Конечно, сэр, это было бы честью, решительно ответил Эйден. Вторая рука подполковника, что искала что-то в ящике стола, достал парализатор рейфов и пять раз нажал на аналог спускового крючка. После первого выстрела лейтенант удивленно посмотрел на командира, но отключился после четвертого. Это Лестериус медицинскому пункту, бригаду медиков в мой кабинет. Подполковник использовал коммуникатор древних. А теперь доктор Беккет, что только что произошло? Почему Форд вел себя так, как будто обождался веществ, что снижают когнитивные функции организма, повышают адреналин, и что у него с глазом? Почему он ведет себя как наркоман, которому нужна доза? Не знаю, сэр, мы пока анализируем его кровь, там есть дополнительные вещества, возможно, это из-за процесса кормления. Доктор уже склонился над поверженным Фордом. Подполковник позвал еще начальника военной полиции. Прошу включить это в официальный отчет. Мной было заподозрено, что лейтенант Эйден Форд находится под влиянием психотропных веществ, которые попали в его организм из-за процесса, известного как кормление рейфов, и поэтому не может отвечать за свои поступки, слова и действия. Так как лейтенант находился в неадекватном состоянии, я опасался за жизнь доктора Беккета и свою, поэтому применил оружие рейфов, которое должно обездвижить лейтенанта. Копию отчета отправьте доктору Вейер. В некоторых делах, особенно таких скользких, как стрельба в собственного подчиненного, подполковник был формалистом. Форда же поместит в стазис, чтоб он не причинил вреда ни себе, ни другим, а его кровь, взятая на анализ, будет изучена буквально на квантовом уровне. Лестериусу не хотелось терять компетентного подчиненного из-за рейфов, а тем более ломать человеку карьеру из-за того, что он был под действием психотропных препаратов. ЗВ-1 постоянно попадают в такие переделки, особенно после Хаттер, той болезни, что превращает их в неандертальцев, и так далее. Однако если Форд решит перейти в другое подразделение, человеку может надоесть, что его пытаются съесть космические вампиры. Пометка о воздействии психотропных препаратов может сломать тому карьеру. Поэтому хоть отчет будет официальным, будет засекречен, и если доктор Беккет отметит, что нет долгосрочного влияния после курса лечения, поэтому в официальном деле подобное можно опустить или аккуратно затереть с помощью бюрократической магии. Да, Лестериус попросил начальника военной полиции включить его действия в официальный отчет, но это потом можно с помощью бюрократической магии исправить. Еще подполковнику следовало присутствовать на похоронах сначала атазианцев, погибших под его командованием, а потом и хаффанцев. Джина и похоронит своих мертвецов без экспедиции. А тут Форд, с отравлением, чем бы это ни было. Конечно, он не виноват, но работы слишком много. И радость на трех планетах от захвата Улья и пленения королевы, вместе с этим горе для тех, кто потерял любимых. Еще он приготовился, что Шепард залетит в его кабинет, опять. Доктор Вейер, Лестериус зашел к руководителю экспедиции, та работала на компьютере. Подполковник, информирую вас, что мной был оглушен лейтенант Форд, из-за подозрения о влиянии на его суждения психотропных препаратов. Он утратил адекватное восприятие реальности, и вел себя явно агрессивно по отношению к доктору Беккету. Еще из-за неизвестного химического соединения, парализатор рейфов сработал на него только на 4 и краткий раз. «Он что, Джаффа?» – спросила Вейер. «Я приказал поместить его в стазис, а кровь должна подвергнуться всем возможным анализам. Стазис потому что... Вы действительно не хотите видеть неадекватного Джаффа рядом с медицинским персоналом, или неадекватного морпеха?» Вейер секунду обдумала. «Он поправится, не знаю, это к Беккету, нужно, наверное, активно вскрывать трупы рейфов, и сравнивать жидкости в теле рейфа с тем, что нашли в Форде, потом экспериментировать и так далее. А саркофаг, они не знают, какое влияние будет. Конечно, формально это отравление, и саркофаги в состоянии выводить токсины. Но для начала надо проанализировать, что это вообще такое. Хорошо, через сколько церемония? Еще 2 часа. Церемония должна совмещать атазианские и земные традиции. Последние исключительно в форме военных похорон, а потом атазианцы проведут свои обряды. Тейла стояла рядом с Лестериусом. После того, как погибших атазианцев кремировала, она оставила Ули регенерировать, чтоб посетить церемонию. «Лейтенант Форд в порядке?» – спросила она. «Будет, когда мы все изучим. Это тяжело. Всегда так тяжело, я же управляю тем, во имя чего они отдали жизни», – сказала девушка. «Стоит уходить, когда почувствуешь, что ничего не чувствуешь из-за потерь подчиненных. Но мы учимся черстветь, так как плакать нет времени, а нужно через сцепленные зубы подниматься вновь, чтоб выполнить задачу. Никому из подчиненных не нужны плачущие командиры, даже больше подчиненные никогда этого не хотят видеть. Они хотят позволить себе слабость быть человеком, но не хотят видеть это в тех, кто командует ими. Если они это увидят, это наполнит их страхом». «Страхом?» – спросила им Маган. «Что ты тоже человек, а не бессердечный компьютер, не способный ошибаться. Человек ошибается, человек слаб, машина справедлива. Именно это хотят видеть в командирах, не сомневающихся и приказывающих атаковать, даже если будут потери. Бремя командира отправлять солдат туда, откуда они не вернутся, так как он ценнее их. Это если, конечно, командир не разочаровал своих подчиненных поведением, в которых он разуверил их в том, что он может быть машиной. Но все знают вас как весьма добродушного человека». «Человека», — сказал Александр. «Никто не видел меня как добродушного командира. Это 2 разные ипостаси, подчиненным никогда не хочется думать о том, что ими командует человек, человек, который может ошибиться. Все должны видеть справедливого командира, который не потребует от подчиненных того, что не сделает сам. Именно поэтому, если мы ничего не найдем для той девочки Рейфа, я не прикажу никому ее убить. Я сделаю это сам, так как командир, где возможно, должен облегчать жизнь подчиненным, а не усложнять». Они помолчали, потом Лестериус сказал: «Нам еще часто придется быть тут, потому что победа над Рейфами будет оплачена дорогой ценой. Даже имея все преимущества, мы потеряли 94 человека. А ведь будут ситуации, где нам придется сражаться в плохих условиях, или сражаться в космосе, каждый подбитый будет погибшим. Через вот такую кровь можно добиваться свободы. Она всегда имеет цену в гробах, и, к несчастью, нет других путей». «Я понимаю, подполковник», — кивнула Тейла. «Ни один здравый человек не должен это понимать или знать, так что не обижайся на своих будущих детей, когда они не будут этого понимать. Ты сражалась, чтоб они не понимали этого. В отличие от многих войн в истории человечества, тут все однозначно, цени это». Девушка кивнула, после чего их телепортировали в зал врат. Она возвращается на Ули, чтоб привести его на Лантию, где он станет одним из линкоров экспедиции. Когда люди с разных планет заступят на посты, чтоб управлять кораблем, чтоб он нес надежду всем, кого Рейфы готовы съесть. По договору Джина им отошло 400 стрел, экспедиции 200. Теперь у пилотов-кадетов появился личный истребитель, и это быстро стало проблемой. Нет, конечно, никакой дурак не пытался поднять их в космос. Однако они стали очень возбужденными. Для начала тренировать решили в космосе, ради безопасности, там ни во что врезаться, да есть микроастероиды, но стрелы успешно их игнорируют. Космос – это отличное начало, чтоб учить пилотов управлять кораблями, а еще потому, что на крейсерах есть программа автоматической стыковки стрел. Конечно, нужно переустановить макросы, чтоб корабли захваченного Улья начали воспринимать сигнал с флагмана Королевы Смерти, как сигнал из собственного корабля. Да, дать новый код кораблям Рейфов оказалось довольно сложно, поэтому Анис и другие Токра подумали, что частоты Королевы Смерти уже не используются, поэтому можно определить эту частоту идентификации как доминирующую для экспедиции. Они победили Королеву Смерти, так что имеют право на ее наследие. По законам Гаулдов и Рейфов, причем тут законы Гаулдов и Рейфов — вопрос отдельный, но звучит эпично. Майор Лорн сидел в довольно комфортном кресле, смотря на голографическую карту. Вокруг суетился экипаж, который, так же как и он, по учебнику Рейфов «Сражения для чайников», пытаются организовать подготовку экипажей для космического флота. Список сложностей, возникающих перед ними: как кораблям сражаться в космосе, как готовить экипажи, не имея офицеров флота, как модернизировать корабли, взаимодействие корабля и авиагруппы, ведь среди них не было офицеров-авианосцев, тактические перестроения. И это далеко не полный список, для начала как раз проблема экипажа, особенно критических специальностей. Пилоты и инженеры были самыми важными офицерами, остальных можно всему научить. В целом их задача просто нажимать кнопки, а вот пилот должен знать, куда лететь и как, а вот инженер управлять реактором и регенерационными протоколами, должен отлично знать, как работают гаулдовские технологии и риефовские проблемы. Пока что на квадах реакторы очень плохо совмещаются с органическими технологиями риефов, все что удалось им сделать это подать очень много энергии на антигравитационные двигатели, чтоб переместить корабли на верфи, где и сам собой вырос тот же нос у флагмана королевы. В целом у захваченной кораблей две отдельные энергосистемы, родная органическая и та, что сделали они. В итоге два крейсера стали настоящими киборгами. Основа энергосистемы крейсеров и ульев – это специально модифицированные нервы, изолированные во внутренности корабля, которые мягче, чем внешняя броня, стенку можно прорезать ножом. Но тем временем плоть – хороший изолятор, так что никаких искр с потолками или консолей рейфов не бывает, даже больше проводка, сразу же начинает регенерировать. Их же та, что питала свет, щит, гаулдовского типа, а также оружие. Земные технологии больше служат надстройкой для органических технологий рейфов, так что это даже не киборгизация, так как они никак не подключаются к нервной системе корабля, кроме компьютеров, чтоб установить свои обновления. Это больше похоже надеванием на тело человека бронежилета и брони, чем бытие робокопа. А совмещение программирования с выведением данных на экран компьютера было отдельным нервным тиком практически для всех, кто за это был ответственен. Как и написание для единой станции управления, чтоб она была подключена как к риефовской системе, так и к земной. Например, для управления как орудиями капитального класса и зенитными орудиями. О, а ведь есть еще ракеты. Конечно, управление распределено по разным станциям, но если того потребует обстоятельства, можно будет управлять всем с одного терминала. И над всем этим хаосом стоит он, командир флота экспедиции. Лестериус сволочь раз подумал, что он справится, впрочем, Лорн справится. Что ж, давайте отработаем маневры, как будто 2-километровых корабля просто истребители. Возможно, кто-то хлопнул себя от абсурда и его тактики и тренировок, базирующихся на то, что корабли – это не истребители. Но у Лорна было не так много вариантов. Заревели баззеры тревоги, предупреждающие об учебных маневрах. Суть маневра – чтоб два пилота перестраиваются, чтоб совместно лететь, проводя маневры с чрезвычайной координацией, а тем временем операторам вооружения выдаются координаты для ведения огня. А ведь рано или поздно к этому добавится МЛА. Отдельным классом стояли ракеты. Видимо, древние не считали ракеты вообще чем-то серьезным, хотя их дроны по сути дальние потомки ракет, поэтому в их базе данных любые ракеты лежали буквально в открытом доступе, особенно ракеты других рас. А экспедиции немного нужно, ракетное топливо, система управления, а саму боеголовку они смогут сделать и вставить на место полезного груза. Километровый корабль с одним ангаром без лишних вещей довольно просторный. Конечно, они не стали изымать фабрики рейфов, но вот любые стазисные капсулы как для людей, так и для рейфов решительно убирали, вставляя что-то более полезное, такое как на квадах реакторы и щиты, а также транспортные кольца и множество других новинок, такие например как щиты, которые помогут заделывать пробоины. На сам же корпус монтировались разного оружия, в основном это рельсотроны и ракетные блоки, с системой телепортационной перезарядки. Используя риевскую систему телепортации, можно перезаряжать ракетные установки в космосе без проблем. Правда, Анис пришлось довольно долго разбираться с программированием телепортационного луча. Оказывается, его можно перенастроить, чтобы телепортировать не только людей, что очевидно, подобная технология стояла на джампере, но и использовать для транспортировки грузов. А еще немного о телепортации. Когда они начали активно использовать лучевую телепортацию, на флагмане королевы смерти заорала, буквально заорала, тревога, и пришлось приглашать Тейлу, чтоб она разобралась, что это вообще такое. Заодно и того, кто лучше знает язык древних, оказалось, что у рейфов были контрмеры против этого оружия, какой-то подпространственный сигнал, блокирующий лучевую телепортацию, на значительных расстояниях от корабля. Оказывается, древним тоже не была чужда тактика телепортировать бомбу на вражеский корабль или рядом с кораблем. Это одна из находок экспедиции, сигнал, блокирующий телепортацию. В последнее время они нашли довольно много интересных вещей, которые нужно было проверить и реализовать на практике, а еще научиться водить корабли рейфов, потому что первый раз. Все предпочитают этого не вспоминать, достаточно сказать, что крейсера рейфов не способны на движение назад, их команда как-то этого добилась, все до сих пор спрашивают, как это могло произойти. Чем больше практики, тем лучше, но Лорн чувствовал, головная боль приближается. Это был Улей, вершина кораблестроения рейфов, при этом он обладал куда большей вместительностью, поэтому ученые, чье время выделено на изучение технологий рейфов, уже капают слюной. Особенно когда понимают, сколько ракет можно установить на 6-километровый корабль, у которого есть огромные хранилища, которые вскоре станут пустыми. Экспедиции незачем похищать и перевозить миллионы людей в стазисе. Учитывая, что Лорн командир флота, ему придется перебраться на корабль, что станет флагманом, правда, после обширной модернизации. А ведь он уже освоился на бывшем флагмане Королевы Смерти, экипаж был небольшим, всего 100 человек, так что места хватало всем, еще каюты переделали, чтоб соответствовать вкусам людей. В местах обитания экипажа сделали каркас, закрыв органическую технологию каркасом, на который прикрепили металл. Металл больше успокаивал людей, чем черные коридоры, а учитывая, что они постоянно тренировались, не стоило добавлять стресс от того, что спишь в черной комнате. «Начать маневры», — приказал Лорн. «Сейчас им пришлось бы сделать несколько маневров, даже мертвую петлю, потому что это космос, можно летать вверх и вниз сколько будет угодно. На пути маршрута будут учебные цели, которые нужно поразить, не снижая скорость. Небольшое отклонение назад – единственное свидетельство, что корабль начал движение. Органические компенсаторы инерции у рейфов работали хорошо. Пилоты двух кораблей постоянно переговаривались, чтобы выполнять нужные маневры. Иначе они банально могли врезаться в друг друга. У рейфов таких проблем нет, чертовы телепаты. Тут появились цели, и уже операторы вооружения, а их на каждом корабле было 10, пытаются их поразить разным вооружением, а и разумеется, никто не останавливался, чтоб лучше прицелиться, никаких послаблений, маневры являются основой их тактики. Не можешь попадать в движение, что ж учись. Плазменные заряды, ракеты и даже снаряды с рельсотронов начали стрелять. Шли доклады с распределением приоритетов. Цель 1 поражена, цель 2 поражена, цель 3 не поражена. Да, они просто проскочили цель, по ней не успели нанести удар ни плазмой, ни другим вооружением, и теперь у них в тылу враги. Лорн внимательно следил за тем, как экипаж выполняет свою работу, и жалеет, что Лестериус не взял никаких мемуаров флотских офицеров. Они были бы очень полезны, а еще флот для чайников. «Нет-нет, на 3 градуса влево», — кричал пилот его корабля. «Влево — это субъективное понятие в космосе». Послышался голос второго пилота с другого крейсера. «Мы отрабатываем упражнения из летной школы. Ты ведомый, просто повторяй все маневры. Это называется 2 морпеха учатся летать. У одного было больше таланта, и он летал на легкомоторных самолетах, а второй был полным нулем. Хорошо, что операторы вооружения в друг друга еще не стреляли. Это майор Лорн, капрал Робинсон, будьте собранными. Рейфы не будут такими добрыми. У нас хоть есть щиты, но в зависимости от того, с чем мы столкнемся, их хватает на 25-50 секунд. Навыки быстро и хорошо убегать являются первостепенными, и если мне нужно будет приковать вас к сержанту Уилбуку, чтоб вы сделали тот же маневр, что те 2 дурака в Перл-Харборе, я это сделаю. Понятно? Да, сэр, ответили 2 пилота. Отлично, на исходные. У нас запланировано 8 часов учений. Все застонали, даже атазианцы, кроме женщин Джаффа. Они были на корабле, но в основном являлись представителями фракции Ишты, поэтому их не учили управлять кораблями гаулдов. Но их стоицизм был ценен. Крейсер вернулись на исходную точку, и ему стоило назначить новые астероиды как цели, необходимые для уничтожения. А ведь потом начнется, когда уже его действия будут подвергаться стрессу, они же как-то должны учиться. А лучше всего это сражение между друг другом. Обучение систем ПВО можно провести, просто не вкладывая в ракеты взрывчатку. Взрыв топлива никак не повредит корпусу, учитывая, что он выдерживает корабельные плазменные пушки, а ведь у них есть щиты. Так что можно устраивать ракетные дуэли, сколько душе угодно. Система наведения используется системы гаулдов, и их компьютерные технологии, как и сенсоры, это знали Токра, так что просто занесли данные в репликаторы древних и получили то, что надо. Сенсоры рейфов были тоже неплохие, но соединить их с механическими частями было бы сложно, им пока не хватало знаний, поэтому у них два комплекта оборудования. У Вити это Асгарды, Гаулды, Рейфы или Древние, сказали, что это максимально крипово, но экспедиции нужно выжить, и они готовы соединить все, что только можно, ради работы. Итак, вы получили то, что хотели, доктор Вейер сказала, попивая какой-то напиток из трав, сидя в бункере Джинаев. Как и вы, ответил лидер Джинаев. Хочу спросить насчет того, в какой форме мы продолжим дипломатические отношения, будет это и дальше торговля технологиями? Да, вместе с этим майор Шепард должен обучить ваших пилотов управлять стрелой. Мы передадим вам наши истории о пилотах, базовые принципы и литературу, которую мы накопили за столетия использования летающих аппаратов. Все же у майора есть множество других обязанностей. Сами вы можете тренировать своих пилотов, выводя корабли в космос. Там тренировки будут безопасными и не врежешься в землю. Также мы передадим вам передатчик, который поможет сажать стрелы в автоматическом режиме, пока ваши пилоты не научатся посадке. Мы весьма благодарны за это. Провизия будет доставлена в срок. Отлично, могу ли я вам еще в чем-то помочь? Вы указывали на то, что хотите строить корабли по проектам своей родины. Мне любопытно, возможно ли Джинеям получить чертежи для нашей защиты от рейфов. У доктора Вейер сузились глаза. Она понимала мотивы этих людей больше, чем кто-либо. Асгарды поступали так же, и земляне страдали в страхе от того, что их защищает какой-то договор между Асградом и Гаулдами. Впрочем, и Джинаи гораздо агрессивнее землян. Или же Джинаи это то, что получилось из КЗВ, будь во главе Кинси. Корабли те, что мы строим, вряд ли защитят вас от хоть крейсера рейфов. Алкиш корабль, способный при некоторой модификации сражаться с стрелами, но не с крупными капитальными кораблями. Гораздо перспективнее использовать орбитальную оборону, но и это не будет простой задачей. Оружие рейфов гораздо разрушительнее всего того, что мы видели. Поэтому для защиты потребуется более 500 орбитальных орудий гаулдовов, для защиты планеты, в компании с рельсотронным оружием, чтобы защищать крупные орудия от стрел. Впрочем, ваша безопасность стала более существенной после того, как улей, находящийся ближе всех к вашей планете, был захвачен. Да, это действительно сделало наше существование безопаснее, однако я опасаюсь, что если рейфы увидят орбитальную инфраструктуру вокруг нашей планеты, то они могут объединить больше из оставшихся в галактике 59 ульев. Простите, что, ульев не 59, сказала дипломатка. В тех данных с компьютера улья, что мы расшировали, были местоположения других ульев, их было 60, точнее вычитая захваченный вами 59. Лидер Джинаев был убежден, ульев не 59, 59 ульев, только в этом конкретном клане, если посмотрите на карту галактики, то эти корабли занимают определенный сектор, не пересекая определенных линий. Если наложить транспондеры кораблей на карту галактику, выйдет, что те размазаны по 1/10 галактики, условно. Поэтому неприятные новости, но ульев возможно будет 600, и это в лучшем случае. Джинай слишком сильно вдохнул, да и Элизабет не была рада своей информации. Минимум 600 ульев, а у них только один. Как можно бороться с таким количеством? Наша тактика базируется на выжженной земле. Мы уморим их голодом. Используя дальнобойные сенсоры, мы будем определять планеты, к которым летят ульи, и эвакуировать людей оттуда. Пока это вся тактика, на которую мы способны, тщательно выбирать битвы, в которых будем сражаться, так чтоб в каждой битве именно мы были сильными, а рейфы проигрывали. Как это было в сражении за их улей. Сражаться в битвах, где можно гарантированно победить, и избегать битв, в которых имеется шанс проиграть. Тщательный выбор боев и терпение, а также большие запасы продовольствия для перемещаемых людей и скота. Крайне ресурсоемкое предприятие, указал Кауэн. Это верно, но это лучшая тактика, что мы можем предложить на данный момент. Конечно, она не лишена недостатков, ее можно подавить с ресурсами рейфов, но наша надежда на то, что вспыхнет гражданская война рейфов из-за угодий, потому что только у других рейфов есть ресурсы, чтобы обезлюднить целую планету. Пока это наша единственная надежда. Вы предлагаете просто надеяться, что у вас все получится. А есть разве что-то большее? Резонно спросила женщина. Ведь вы просто надеялись, что вам удастся ядерной бомбардировкой уничтожить все улья в галактике, при этом не поняв, что 60 кораблей это только один клан. Любой план недолго живет, сталкиваясь с реальностью, так что да, у нас есть этот план и надежда, что он будет реализован. Мы начинаем полномасштабную войну против космического вида, и нам потребуется вся возможная помощь. Можем мы рассчитывать на ваше участие или вы предпочтете реализовать свой собственный проект по войне с рейфами? Это серьезный вопрос, который я должен обсудить со старшим административным персоналом. Разумеется, указала Элизабет Вейер, я не давлю на вас, просто ваши солдаты хорошо себя показали и были бы полезны. Однако решать вам. Согласно нашим исследованиям, то вещество, которое в крови лейтенанта Форда является тем самым ферментом, который используется для обращения последователей рейфов, мы, если честно, еще не до конца понимаем, чем питаются рейфы, но понимаем, что при начале кормления они впрыскивают в кровоток этот фермент, дабы простимулировать организм, чтоб тот был на пике возможностей и не умер раньше времени. Доктор Беккет и доктор Пима стояли в зале Совета Атлантиды и давали отчет руководителям отделов. Также присутствовали и представители союзных планет в виде голограмм. Фермент оставляет точные следы и может быть определен с помощью простого анализа крови. Это означает, что любого путешествующего через врата нужно подвергать процедуре забора крови, спросил кто-то из союзников. Да, с требуемым уровнем медицинских принадлежностей это быстрая процедура. Я разработал куда больше действенный способ определения наличия фермента в организме. Компьютеризированная система не так уж необходима, достаточно несколько химикатов, что вступит в контакт с кровью и окрасит ее в определенный цвет. Однако должен указать наличие фермента, это еще не показатель, важна и его концентрация, королева. Когда питалась лейтенантом Фордом, от боли впрыснула большую дозу фермента. Конечно, у нас нет статистики по тем, кого ели рейфы, но единственное, что можно точно сказать, фермент становится очень сильным стимулятором для организма и влияет не только на психику, но и на тело. Физические параметры лейтенанта Форда повысились в среднем в 2 раза, но это заслуга фермента, который воздействует на организм как стимулирующее средство. При отказе от него не исключен летальный исход, даже больше он вероятен. Хороший стимул быть верным, говорит подполковник Лестериус. И если им хочется еще фермента, то это меняет психику человека, превращая его в последователя рейфов. Система безопасности должна быть улучшена. Помимо зенитных установок возле врат, должен дежурить взвод пехотинцев, один из которых будет обучен забору крови. Можно ли вернуть человека обратно? В частности лейтенанта Форда, это возможно, с достаточным уровнем медицинского оборудования. Беккет намекнул на богатство Атлантиды. Понятно. Продолжайте. При вскрытии трупов рейфов, обнаружено, что их фермент образуется в специальном мешке с правой стороны тела, в районе подмышки, и связан с органом питания. Возможно, также этот фермент задействуется при их регенерации, но это не точно, так как проведение подробных исследований невозможно из-за отсутствия пленников и отсутствия слишком яркого желания, подумал Лестериус. Беккету явно не хочется ассоциироваться с отрядом 731. Спасибо, доктор Беккет, доктор Пима. Господа, как было показано, есть существенный риск, что на ваши планеты помимо рейфов могут прийти их агенты. Определить их можно по наличию ферментов крови. Если на вашу планету приходят чужаки, то их следует задержать, пока их кровь не будет проверена, после чего допускать на вашу планету. Больше данных будет доставлено на ваши компьютерные терминалы. Думаю, на этом все. После чего союзники отключили свои голокоммуникаторы. Лейтенант Форд сможет преодолеть синдром отказа, в самом крайнем случае можем воскресить с помощью стола, указал доктор Беккет. Но лучше вывести фермент из тела, так как излучение стола может стимулировать вещество, и кто знает, во что превратится Эйдин. Хорошо, я даю вам на это свое разрешение. Что по нашей военной части? Элизабет указала на подполковника. На каждой планете возле врат каждой планеты, которая вступает с нами в контакт ради борьбы с рейфами, мы ставим несколько установок рельсотронных орудий, с возможностью автоматического огня при появлении на сканере стрел рейфов. Их охраняет взвод солдат, их меняют раз в неделю, чтоб не было эффекта привыкания к своей работе. На данный момент у нас недостаточно наквадаха, чтоб построить хотя бы один алкиш, но при этом изготовили необходимое оборудование для улья. Кажется, люди слишком увлекаются с репликатором. Подготовка же пилотов идет неровно, так как у нас всего 2 учителя, и еще есть Бжинай. Хорошо, что есть космос и системы автоматической стыковки, так что индивидуальная подготовка возможна без сильного пригляда Шепарда, но вот обучение, чтоб сражаться в группе, это будет отдельное испытание. Пилоты не будут готовы еще минимум несколько месяцев. Тут точно нет никаких инструментов для загрузки информации внутрь мозга, Кхем. Один из ученых поднял руку. Подобные технологии есть у древних, однако мы не можем получить к ним доступ, так как у нас же доступ детей, а древние плохо относились к тому, чтобы дети пытались повредить естественное развитие своего мозга такими устройствами. И они считали, что перед тем, как начать пользоваться такими устройствами, требуется сформировать свое собственное мышление, дабы не попадать в ловушку, которую попали те же арбанцы. Это же смешно, а что если бы Анилу передал той девочке информацию о том, что социальный дарвинизм хорошо, или еще какой-то бред, перепрошилась вся раса. По сути, там вся раса и перепрошилась. Как с тем случаем под куполом, это я его так называю, область, защищенная куполом, и жители изобрели устройство для удаленного доступа к компьютерному терминалу, однако они превратили свои мозговые волны в открытые радиосигналы, и из-за этого то ли искусственный, то ли виртуальный интеллект смог влиять на них, удалять воспоминания, управлять ими, и даже полностью менять личность. Жуть. Согласен. Макки согласился. Нет, это было бы полезно в некоторых местах, но это все равно жутко. Это была планета Морриган, возможно, она оставила какие-то технологии гаулдовов, указал Малик. И они разработали свой собственный аналог нейронного интерфейса, полностью забыв о защите. Ленточные устройства, или как мы их называем, каракеши, являются переделанными технологиями древних, но мы сохранили системы безопасности, а то бы многие гаулды или же токрани отказали себе в удовольствии удаленно поджарить мозг соперника или же получить доступ к его памяти. Но довольно хорошие протоколы безопасности, оставленные древними, не позволяли это сделать. По сути, это как ваше фиаско, когда вы в звезду запустили тяжелый металл, потому что экспериментировали с протоколами врат. Если честно, все токра были удивлены этому бреду. Мы считали вас разумнее, особенно Саманту Картер. Эй, а как мы должны были все это узнать без экспериментов? Обычно токра сталкивались с развитыми планетами, или же не с развитыми. Пожал плечами Малик. Либо они досконально знают протоколы набора адреса, или же для них это магия. Отключить протоколы так, чтоб путешествовать во времени, жуть. Почему ЗВ-1 вообще уверена, что оно в той же временной линии? Это задало множество интересных вопросов. Изготовить нейротрансмиттеры подобного уровня с системами безопасности, предотвращающие буквальное промывание мозгов, настроенное на человеческих разум, будет сложно, указал Малик. Вместе с этим, это не будут навыки, можно имплантировать в человека все знания по боевым искусствам, чемпионом от этого он не станет. Знания будут сырыми и необработанными. Пилоты могут узнать, как управлять истребителем, но вот нужных рефлексов, присущих настоящим пилотам, иметь не будут. Подобное нарабатывается существенной практикой. Да, получить тысячи пилотов у нас не выйдет, вздохнула Вейер, но благодаря телепортационным кабинкам, удается налаживать хорошую торговлю. Одна из причин, почему есть недостаток на квадаха для Алкеша, это потому, что он делится между военной и гражданской частью. Гражданская часть активно строит большие телепортационные установки на несколько грузовых контейнеров или телег по разным планетам, чтобы стимулировать торговлю, получать больше припасов и чтобы мочь быстро консолидировать людей на одной местности. Джамперы их подхватят телепортационными лучами и эвакуируют большой объем людей за довольно короткий срок. Не нужно будет летать по дальним деревням ради сотни другой людей, если все они уже будут где-то на поляне рядом с вратами. Лестериус же тратил на квадах и триниум на пушки, которые защитят врата, а еще на снаряжение для улья и крейсеров. В итоге на Алкиш остается довольно мало ресурсов, которые, конечно, выделяются, но их постоянно недостаточно по сравнению с обычными расходами. Хофф, наверное, радуется, иронично отметил Александр. Мы тоже, указала доктор Вейер. Наш торговый профицит стремительно увеличивается, так как мы продаем компьютеры, антибиотики, одежду и множество полезных инструментов. Нам то проще с репликаторами это делать, зато есть возможность финансировать ряд федеральных проектов. Лестериус знал, как работает экономика, и что в среднем на одного солдата должно приходиться 99 людей, которые работают. Таковы были правила экономики. Если выдавать каждому человеку оружие и учить с ним обращаться, то очень скоро эти люди обнаружат, что им нечего есть, а есть патроны сложно, это свинец. Поэтому не вмешивался со своими военными советами о том, что все должно быть спущено на армию. Так войны не работают, и как сказал Черчилль, войны слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным. Подполковник мог привести в качестве примера КЗВ, которая за свою богатую 8-летнюю историю умудрилась просрать чуть ли не все возможности. Генерал Хаммонд был слишком мягкосердечным для своего же блага. Кинси, конечно, был оторванным от реальности олигофреном, но Александр не сомневался, доктор Вейер не уничтожила бы квантовое зеркало, а сформировала бы специальный отряд, бродящий по другим вселенным. И она бы выделила огромные ресурсы на очистку планеты с жуками, теми, что чуть не превратили Тилка в рой жуков. Слишком ценной была та планета, полностью обезлюдневшая планета 21 Говика. Взять танки и лептры, поставить на них огнеметы и медленно отвоевывать планету. Очищенная планета была бы для КЗВ в разы полезнее всего, что они принесли на Землю за последующие годы. И нужна определенная жестокость, чтобы отправить на эту планету отряды и доказать, что планета стоит инвестицией. Генерал Хаммонд упустил эту возможность, жаль, конечно, но это был его выбор. Впрочем, Кинси явно набирал свои отряды из конченных наркоманов. Украсть устройство, управляющее погодой, и принести его на Землю, чтобы начать эксперименты. Моральная проблема убийства 2 миллионов человек на планете, где было это устройство, этих идиотов не интересовала, но они этим экспромтом вызвали столько проблем США, что их раз 20 пристрелить надо. При этом даже Лестериус мог понять, что это бред, и устройство размером с шар для боулинга, управляющее погодой в планетарных масштабах, явно не будет по зубам тупым макакам, коими являются люди, через пару тысяч лет. И в итоге результатом было бы убийство 2 миллионов человек, урон собственной стране на сотни миллиардов долларов и никаких результатов. Как раз это и подтверждение фразы «Война слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным». Кинси просто нашел самых недружащих с головой военных. Не то чтобы КЗВ дружило с этой самой головой, устройство передачи сознания между людьми Марчелла. У Лестериуса столько вопросов, почему его не передали свободным Джаффа для диверсионных атак. Вместо этого просто пылится на складе или уничтожено. Способность поменяться телами с вражеским командиром была бы очень ценна для воровства припасов, получения информации, диверсии на кораблях, захватом этих кораблей и так далее. Потенциал безграничен, но нет, нашли полезные инструменты, никому не отдадим, потому что он наш. Типичный идиотизм военных, политик типа Вейер продала бы этот инструмент по довольно хорошей цене для Земли. И возможно, Джаффа захватили бы для Земли 1-2 хаттека. Но нет, будем сидеть на всех ресурсах, как собака на сене. Крайне глупая позиция, исключающая множество возможностей. А еще военные плохие дипломаты. Это общеизвестный факт. Количество профессиональных военных, сделавших успешную политическую карьеру не через военный переворот, статистическая ошибка. Военных готовит определять угрозу и уничтожать ее, а не строить слишком умные планы, как угрозу превратить в союзника. Торговля – это хорошо, но у меня вопрос, доктор Вейер, вы готовы к тому моменту, когда мы не сможем поддерживать себя? Целое государство не может держаться на вас и голокоммуникаторе. Что если за один день с вами захотят поговорить 100 правителей планет? Это будет долгий день, вздохнула глава экспедиции. Но вы правы, подполковник. Нужно формировать тот же палату представителей или ее аналог, структурировать возможности отправки помощи другим планетам, более оперативная связь. Я понимаю, что мы очень скоро столкнемся с невозможностью масштабирования. Разделить галактику на секторы? Спросил военный. Плохая идея, такая же, как сделать так, чтоб ВАН всю Латинскую Америку представляла Бразилия. Отрезала Вейер. ВАН неэффективный инструмент, предназначенный для выражения глубокой обеспокоенности, а мы на войне. ВАН не могло бы договориться ни о чем, даже если бы над ними был флот хаттаков. Кстати, именно поэтому ВАН не ставит в известность о вратах, в связи с их полнейшей бесполезностью. Это также верно. Однако требуется существование площадки для переговоров, где разным странам позволяют считать себя кем-то важным, хотя это не так. Отдушина, где сгорают страсти, но да, вы говорите о более эффективной системе управления для войны. Мой штат может быть расширен, но это все равно создает нагрузку, даже с Эли. Сейчас все спрашивают меня, когда мы пойдем в бой против рейфов. И я устала говорить, что ульев может быть 600, а крейсеров 1800. Все подсели на эндорфины от побед не хуже, чем на наркотики. Сохранять хладнокровие в такой ситуации важно. Наши ресурсы крайне ограничены, и Атлантида не выдержит осады 600 ульев, разумно указал Лестериус. Мы погибнем и не нанесем никакого урона, минимум один клан уже знает, что у Льюгнан. Они ускоряют свое пробуждение, скоро начнется полномасштабная война, верно, и мы должны быть готовы. Возможно ли атаковать корабли рейфов поодиночке? Возможно, то такая есть, но вот с нашими экипажами проблема, их нужно все еще тренировать. Это не быстрый процесс, я не могу рисковать жизнями людей только ради эндорфинов правителей других планет. Никто и не просит вас этого делать, просто хочу убедиться, можем ли мы атаковать, а не только защищаться. Да, согласно говорит Лестериус, мы можем атаковать, но стоит это делать вдалеке от Атлантиды, минимум в нескольких неделях пути. 14 прыжков по 50 световых лет, это 700 световых лет. Спасибо, доктор Макки. Я как раз хотел тоже доказать, что довольно легко что-то множить на 5, легче только на 10. Поддел его подполковник. Мы не должны атаковать врагов в радиусе 700 световых лет Атлантиды, создавая охотничьи угодья дальше. Но это создаст угрозу, в случае обнаружения Атлантиды, флот будет в другом месте, также возникнут проблемы с ремонтом технических частей. В тандеме с сенсорами города мы можем охотиться, но не слишком нагло. Тактикой волчьей стаи, выбирать не более 1-2 кораблей в месяц, не слишком наглеть и менять точки охоты, перемещаться по ненаселенным системами, постоянно маскироваться под астероиды, иметь звездные врата на корабле, чтоб поддерживать связь и оставлять расходники. Понятно, я учту это в своей стратегии. Согласно базовому пониманию иерархии подчинения, именно Элизабет Вейер избирает из предложенных вариантов стратегию войны с рейфами, развязывая Лестериусу руки. А теперь к менее важным темам. Хаффанские ученые жалуются, что их время у голограммы ограничивают. Мы дали им учебники, переведенные на их язык, указал Макки. Это просто пойдет по кругу, что мы и так уже знали. Родни, что? Я ничего, я просто консультант по науке, ничего не возглавляющий, и слава вознесшимся, тихо ответил подполковник Лестериус. Что? К несчастью, в этот момент слух доктора Маккея избрал, чтоб проявить свою остроту. Отчеты. Тут же выкрутился Александр. Очень много отчетов. Я охрип, надиктовывая отчеты компьютеру. Потом пошел к Беккету, вылечился и продолжил надиктовывать текст. А представьте, если бы я был действительно вдохновенным ученым, и меня сделали руководителем, причем выездным. Треть времени я шляюсь по планетам, другую треть диктую отчеты, и только треть времени, которую отбиваю у сна, могу заниматься наукой. Да, возглавлять что-то слишком муторно, однако я должен указать, что у меня есть недостаток материалов. Родни, мои исследования двигают нас вперед. Навак вылечилась от икоты. Попытка перевести тему была поддержана и доктором Вейер. О, это было какое-то изобретение древних? Нет, просто вдруг перестала икать. Это хорошо для всех. Я уже начинаю приближаться к тому, чтобы сделать ленточное устройство рабочим для людей. Представьте, что мы можем делать с этим устройством. Изображать из себя богов?